А так в целом можно с уверенностью сказать, что эти трусы у тебя действительно обладают защитными свойствами». Кадр после этих слов посмотрел на нас обоих, как на двух не совсем вменяемых разумных существ, которые обсуждают нижнее белье посреди разрушенного ангара, и спросил с недоумением, а собственно челнок где находится? «И почему я не вижу его на привычном месте?» «А это надо у досточтимого барона спрашивать», — ответил ему с сарказмом. «Как видишь, челнока здесь нет». Не стал я ему рассказывать всю правду о том, что челнок мы благополучно продали за неплохие деньги. «А вот это действительно плохо, очень плохо», — озабоченно сказал кадр, осматривая пустой ангар. «Незамечательно, это точно», — согласился с ним. Флайер уничтожен огнем и взрывом. Глайдеры сгорели вместе с ним дотла. И еще целая куча разного полезного имущества. Знал бы я об этом заранее, из барона вытряс бы все до последнего креда за этот ущерб и моральную компенсацию. «Тогда нам срочно надо покидать это место», — решительно сказал кадр, подходя ближе к нам. «Мы не можем пока уходить, надо тщательно собрать все, что осталось хоть в каком-то рабочем состоянии», — возразил ему. «Да и здесь нас сейчас искать никто не станет. Посмотри вокруг, все уничтожено, что нам здесь делать?» Кадр внимательно и методично осмотрел все разрушения в ангаре, медленно обходя периметр. Его взгляд останавливался на каждой детали, от оплавленного и почерневшего остова флайера до изрешеченного жилого модуля, стены которого напоминали решето. «Кто это мог сделать?» — спросил он серьезным тоном, осторожно подходя к остаткам флайера и разглядывая характер повреждений. «У кого хватило наглости?» «Скорее всего, это люди барона или его наемники», — ответил ему, активируя технического дроида для тщательного сбора уцелевшего оборудования и запчастей. Хотя они очень старались скрыть свои лица и личности. «Или это могли быть люди Варлока», — добавил Дарс, аккуратно складывая спасенные трусы в мешок с трофеями, словно реликвию. «У него тоже был на нас серьезный зуб после одного инцидента». Кадр нахмурился, сдвинув седые брови. «Значит, барон заранее знал или предполагал, что мы вернемся именно сюда. И хладнокровно решил уничтожить все ваше имущество в отместку. Или кто-то из глав кланов пришел сюда в поиски нас, а потом решил вот так с нами поквитаться за прошлое дело», — предположил я намекаю на Хагдара и его приближенных, если кто не понял. «Или имперские агенты, прилетевшие на станцию», — мрачно добавил кадр, разглядывая обугленный флайер. «Те оперативники, что прилетели на станцию после нашей эвакуации, вполне могли получить приказы от своих командиров ликвидировать ваше имущество». Технический дроид вместе с инженерным тем временем методично свозили на грузовую платформу жалкие остатки чудом сохранившегося оборудования и сильно поврежденных абордажных дроидов. Картина складывалась крайне неутешительная, подавляющее большинство ценных вещей либо во флайере было утеряно полностью и безвозвратно, осталось совсем немного целого в грузовом отсеке, остальное получило настолько серьезные повреждения, что восстановление находилось под большим вопросом. «Парни, нам действительно необходимо уходить отсюда как можно скорее. Чем дольше мы остаемся на этом месте, тем больше риск, что нас найдут и прикончат», — настаивал кадр. Кадр обратился к нему, с трудом сдерживая свою злость, «у нас огромная проблема. Корабля нет и не предвидится. Со станции просто так, по собственному желанию, не улететь, все выходы перекрыты. А пешком по открытому космосу далеко не уйдешь, даже в скафандре. Значит, нужно срочно найти корабль любыми способами», — спокойно и уверенно ответил старик, явно уже обдумывая варианты. «Где же мы его найдем?» — скептически спросил Дарс, поднимая бровь. «Сходим в ближайшую лавку космических кораблей и купить со скидкой». «А почему бы и нет, если подумать?» Неожиданно серьезно ответил кадр, в его глазах блеснула решимость. «У нас есть достаточно денег для покупки. И у меня есть полезные связи в нужных местах». «Какие такие связи?» Усмехнулся я в ответ. «Мы втроем совсем недавно были самыми разыскиваемыми преступниками во всем баронстве, хотя вру, сейчас это никак не изменилось, мы по-прежнему самые разыскиваемые преступники во всем баронстве, а как только там на совете кланов они придут в себя, все станет значительно хуже для нас. У каждого из влиятельных кланов есть свои корабли в доках станции», — пояснил кадр. «Это общеизвестный факт. И что толку нам от этого знания?» Ответил ему. «Скоро все они придут в себя после действия тумана. Первое, что они продолжат делать с энтузиазмом, это стрелять друг в друга из всех стволов. Пока им это не надоест. И только когда надоест бессмысленная бойня, они начнут что-то серьезно обсуждать и договариваться. Про твоих герпоидов и отравление они узнают в лучшем случае к вечеру, когда все проанализируют записи с камер наблюдения, и сразу же начнут настоящую охоту на тебя. А точнее, на всех нас вместе. Да, пожалуй, стоит сообщить им об этом заранее», — задумчиво произнес кадр. «Сообщи им, и вся станция дружно станет искать нас за щедрое вознаграждение, которое тут же назначат все главы кланов одновременно», — ответил ему. «Так что корабль законным путем ты не получишь, и тем более не сможешь спокойно покинуть систему незамеченным. Каждый нищий или сборщик мусора на станции будет активно тебя искать ради их награды. Радуйся, что пока у нас есть драгоценное время, и они еще ничего не знают о твоих щедрых подарках, розданным им. Так что за оставшийся небольшой промежуток времени нужно успеть покинуть станцию любой ценой. «Слушай, а может, вернемся на крейсер и попробуем захватить беспощадную звезду силой?» — предложил Кадр. «Крейсер». Я покачал головой. «Кадр, боюсь, ты совершенно не понимаешь, сколько там вооруженных разумных находится на борту сейчас. Плюс я там видел не одну турель, а целую батарею. Да нам даже близко не подойти к рубке управления крейсера незамеченными. Искин моментально нас обнаружит и уничтожит без предупреждения». «Что, совсем без вариантов?» — уныло спросил Дарс. «Если только глава клана лично прикажет абсолютно всем покинуть корабль и добровольно передаст нам коды доступа от Искина, пожал я плечами. Вот только она в самое ближайшее время окажется в реанимационной капсуле и вряд ли оттуда сможет физически отдать такой щедрый приказ. И что же нам делать в такой ситуации?» Кадр посмотрел на меня выжидающе. «Есть у меня один интересный план», — признался я после паузы. «Честно говоря, я разрабатывал его довольно давно, прорабатывая детали, но вот активное участие Кадара совсем не входило в этот тщательно продуманный план. И брать его с собой в эту авантюру я совсем не собирался и не планировал, но, похоже, выбора у нас с Дарсом просто не было в сложившихся обстоятельствах.